всей грешной земли. Ты за нас страдал на кресте, умирал, чтоб мы вечную жизнь обрели. Ты за нас страдал на кресте, умирал, чтоб мы вечную жизнь обрели. Иисус, Иисус, ты мой путь, за тобою иду в небеса. И летит вперед сквозь беду, скорбь и боль, как стрела все пронзая душа. И летит вперед сквозь беду, скорбь и боль, как стрела все пронзая душа. Твое имя бесценный алмаз, все дает с небес Бог великий Отец, чтоб всегда была радость у нас. Все дает с небес Бог великий Отец, чтоб всегда была радость у нас. Иисус, Иисус, ты победа моя. Смертью на кресте ты сразил силы тьмы навсегда, навсегда, навсегда. Смертью на кресте ты сразил силы тьмы навсегда, навсегда, навсегда, навсегда.